Глава 25. Кристин Лескар. Я утерла лоб тыльной стороной руки. Кто бы мог подумать, что использовать магию может быть так тяжело. Раньше мне всегда казалось, что хорошо и легко быть драконом или хотя бы просто ведьмой. Вместо того, чтобы тащить ведро с водой, его можно просто левитировать или вообще создать воду из элементов стихии, что текли под землей. Оказалось, что пользоваться магией ничуть не легче, чем собственным телом. Особенно это было тяжело, когда профессор подходил ко мне слишком близко. Спиной я ощущала тепло его тела. Огненные драконы, как оказалось, испускают такое мягкое, приятное тепло, от которого по коже бегут мурашки. А когда он водил в воздухе моими руками, случайно касался моих ягодиц, я невольно отмечала уровень его напряжения. От этого мысли сбивались, переключаясь на ощущения внутри тела и разгорающееся все сильнее пламя внутри. «Сосредоточься», — строго сказал он, и от того, как властно прозвучал его голос, у меня чуть не подкосились ноги. Неудивительно, что драконы так легко создают пары и даже больше, чем пары. В отличие от людей, они не могут скрыть друг от друга своего настоящего отношения, и между ними не возникает тех недопониманий, что свойственны людям. Как можно устоять, когда ты кого-то хочешь и определенно чувствуешь, что он отвечает взаимностью? Это просто невозможно. И я была уверена в том, что после тренировки мы уединимся где-нибудь, чтобы завершить то, что зарождалось между нами в тот напряженный момент. «На сегодня хватит», — сказал он строго. Я уронила руки и обернулась. «Но у меня еще не получилось». «Я сказал, хватит. Ты уже израсходовала весь свой резерв и почти половину моего. Ты просто доведешь себя до магической комы. Уж про нее-то ты, надеюсь, знаешь?» Я кивнула и устало отошла в сторону, где располагались скамейки для наблюдателей. Все тело ломило, будто я не пыталась создавать магическую форму, а таскала тяжеленные мешки. «Тебе нужно больше тренировок, если хочешь эффективно управлять своей силой», сказал Кристиан, остановившись передо мной со скрещенными на груди руками. Я подняла на него взгляд. «Только если моим тренером будете вы, профессор». Он повернул голову в сторону котиков и медленно втянул носом воздух. «На сегодня хватит. Тебе нужен отдых и крепкий сон». «Я могу еще!» «Даже при том, что под Скайхоллом проходит несколько мощных потоков силы, тебе потребуется минимум 3 часа, чтобы восстановить резерв. Думаешь, почему у вас между практическими занятиями перерыв в 2-3 часа?» «Но у меня все еще не получается!» Я вскочила на ноги. «Кристин!» Спокойным, низким и угрожающе тихим голосом проговорил профессор, глядя мне прямо в глаза. У меня, кажется, от этого взгляда внутри все перевернулось. «Сейчас ты пойдешь домой, примешь горячую ванну и ляжешь спать. А завтра на рассвете как штык на этом поле. Ясно?» Я снова кивнула, стараясь смотреть ему в глаза и не опускаться взглядом к его чувственным губам. «Вы очень строгий учитель», — заметила я тихо. Профессор усмехнулся. «Завтра второй парой у тебя основы магии огня. Поработаешь со сферическими структурами в группе. А теперь ступай домой». «Вы меня не проводите?» «Иди домой!» — громко прорычал он, обдав меня облачком дыма. Я чуть отстранилась, но осталась стоять ровно перед ним. Ноздри дракона почему-то были широко распахнуты, а губы плотно сомкнуты. Это не было похоже на внимательного и заботливого профессора, которого я знала. «До свидания, профессор Кристиан!» — холодно проговорила я и быстрым шагом направилась к котикам, чтобы забрать их и уйти с полигона. В горле встал ком. Совсем не так я планировала завершить этот вечер. А через минуту, когда я уже подходила к двери, что вела в здание Академии, настроение у меня испортилось еще больше. Потому что краем глаза я успела заметить тонкую женскую фигуру, которая скользнула на полигон, как только я покинула его. Профессор Мерсо. Та самая, с которой у него ничего нет. Я ускорила шаг, а потом перешла на бег, чтобы поскорее оказаться подальше от полигона. Конечно. Он ведь предупреждал, что между нами ничего не будет. Предупреждал, что я не должна слишком сильно с ним сближаться и слишком к нему привыкать. И я взяла на себя эту ответственность. Но отчего тогда на душе скребли кошки? «Госпожа», — заботливо обратился ко мне Снежок. «Ой, вот только вы помолчите», — воскликнула я. «Просто отвезите меня домой». «Если вы позволите, хозяйка, я мог бы вам помочь», — снова подал голос Белый Керри. «Как?» — иронично спросила я. Лучшей помощью было бы дать мне забыться в теплых объятиях, но я не могла этого просить у Кэрри. Только не у них. Мало того, что между нами был заключен договор, так они еще и обманывают меня все это время. И теперь все начало складываться в общую картину. и их появление в гостинице «Миссис Гросс», и затем их загадочное присутствие в академии, и намеки всех вокруг, что мне надо бы взять парочку рабов. Богиня, как же я была зла на них тогда! «Позволите отвезти вас в одно место». Он чуть склонил голову и повел ушками. В другой раз я бы, наверное, умилилась, но вместо этого подошла к нему и ткнула пальцем ему в грудь. «Я не боюсь вас. Ни тебя, ни его. Не знаю, зачем я вам, но, знаете, я до сих пор не позволила никому и пальцем себя тронуть, и вам не позволю». Большего я сказать не могла из-за данной клятвы, поэтому просто резко развернулась и пошла к стоянке манлетов. Но вместо того, чтобы воспользоваться агрегатом с сиденьем и личным водителем, я активировала бесхозный манлет, вскочила на него и понеслась по дороге, не разбирая куда. Множество тропинок пересекали парящий остров. Они вели то в леса, то в луга, то в жилые кварталы, и все это время за моей спиной неслись еще двое. Почему в этом мире нет ни одного человека, на которого можно положиться? Ни одного человека, с которым мне было бы спокойно и хорошо? За что мне это одиночество? «Госпожа!» — перекрикивая ветер, обратился ко мне Снежок. «Вы можете просто поделиться с нами тем, что вас беспокоит?» Я резко затормозила, остановившись посреди дороги. К счастью, время было достаточно позднее, и мимо почти никто не проходил. «Что меня беспокоит? Вы действительно хотите это знать?» Я расхохоталась. Черныш обогнул мой манлет и остановился так, что перегородил мне дорогу вперед. «Боится, что сбегу? Я бы не удивилась, если бы оказалось, что на мне установлен какой-нибудь следящий артефакт, и эти двое меня из-под земли достанут». «Зачем? Зачем я им?» Кристиан не знал ответа на этот вопрос, а спросить у них напрямую означало бы выдать его и нарушить клятву. «Мы переживаем о вас, хозяйка», — серьезно, с легкой мрачностью сказал Рон. Это вызвало у меня новый приступ истеричного хохота. «Пустите уже!» Чуть успокоившись, потребовала я и, обогнув Черныша, направилась дальше, вперед. «Осторожно, впереди озеро!» — предупредил меня кто-то из них. А мне вдруг стало любопытно, сможет ли манлет перелететь озеро. Он ведь не касается земли, а парит над ней. Выходит, я с тем же успехом могу проскользить и над водной гладью. Озеро блестело от ярких звезд на черном ночном небе. Ни облачка, ни луны, которые могли бы их затмить. Гребни спокойных волн неторопливо двигались по поверхности, и мне страстно захотелось посмотреть, как они будут разбегаться за моей спиной, когда я буду скользить над водой. Недолго думая, я свернула с дороги, проехала по узкому участку травы и через мгновение уже была над водной гладью. «А-а-а!» — вскрикнула я, когда манлет быстро и явственно устремился в воду. При этом он продолжал двигаться вперед, и когда я, наконец, спрыгнула с него в теплое озеро, то была уже далеко от берега. Кэрри бросили свой транспорт на берегу, и оба с всплеском спрыгнули с берега. «Госпожа, вам помочь?» — спросил Снежок, который первым подплыл ко мне. «Нет, все в порядке», — отмахнулась я и начала грести в сторону небольшого причала, возле которого покачивалась привязанная лодка. Черныш, определив направление моего движения, поплыл в ту же сторону, и когда я добралась до причала, он уже взобрался на него и протягивал мне руку. Снежок обхватил меня за талию и помог Чернышу вытащить меня на помост. «Если сейчас же не высушить одежду, вы заболеете», — заметил Снежок, который тоже влез на причал. Он был прав. Несмотря на то, что Кайтаун располагался на жарком побережье, осень постепенно вступала в свои права, и по ночам гулял прохладный ветер. Мокрое платье облепило меня, так же, как и мокрые рубашки облепили тела Кэрри, подчеркивая рельеф их тел и в то же время скрывая от откровенного взгляда. «Если попытаюсь высушить одежду магией, то только сожгу ее», — вздохнула я. «В воде тепло», — заметил Черныш и обратился к брату. «Разведи костер под той ивой. Будем сушить так». «Как?» — не сразу сообразила я, а Кэрри уже принялись за дело. Один быстро направился к небольшому перелеску рядом, чтобы собрать дрова, а Черныш подошел ко мне со спины и, сказав «позвольте», начал расстегивать пуговицы моего платья. «Что ты делаешь?» Я попыталась взглянуть на него, но увидела лишь серьезное выражение лица. «Помогаю вам раздеться. В озере вода теплая, в нем вы не замерзнете, а мы в это время высушим вашу одежду». Я опустила взгляд. «Что это было? Настоящая забота или выполнение своих рабочих обязанностей?» «Кто ты?» — тихо спросила я. «Простите», — не понял Кэрри, и я поспешно мотнула головой. «Нет, ничего, прости меня за это». «Хозяева порой бывают и не такими экстравагантными», — заметил Черныш. Для этого мы здесь и находимся. Острые впечатления, усмехнулась я. Вроде того. Кэрри снял с меня платье, и когда я обернулась, то заметила, как на несколько мгновений его взгляд остановился на моем полуобнаженном теле. «Вам придется снять белье, госпожа». Глядя ему прямо в глаза, чтобы не упустить ни одного изменения в его лице, я медленно сняла белье и вложила его в руки Кэрри. А потом также неторопливо прошла к берегу и нырнула в воду, на пару секунд скрывшись под ней. А когда вынырнула и обернулась, обнаружила, что ни один Кэрри уже и не смотрит на меня. Один разводил костер, а другой отжимал мою одежду. Я расслабилась, позволив телу просто лежать на воде. Профессор Кристиан велел мне принять ванну. Чем не ванна? Вода ласкала тело и помогала ему расслабиться после пережитого стресса. Вокруг было тихо, лишь трещали цикады, волны неторопливо накатывали на берег, да мягкие шаги Кэрри касались моего слуха. Некоторое время я смотрела на звезды, вспоминая события прошедшего дня. Каждый день в Скайхолле был настолько насыщен событиями и впечатлениями, что казалось, будто я провела здесь не меньше месяца. А потом мои веки опустились, и я полностью погрузилась в ощущение невесомого тела. «Вы в порядке, госпожа?» — раздался рядом мягкий голос Снежка, заставляя меня вынырнуть из сладостной неги. Я открыла глаза и увидела прямо над собой мокрые белые ушки и встрепенулась, опускаясь ногами вниз. Обнаженная грудь стала легкой в воде и приподнялась, приняв идеальную форму. Опустив взгляд, я даже немного смутилась, потому что сквозь тонкий слой чистой воды это было хорошо заметно. «Да, я в порядке». Черныш неторопливо подплывал к нам. Оба Кэрри были такими же обнаженными, как и я, но толща воды скрывала то, что было ниже пояса. Я смущенно улыбнулась. «Всегда было интересно, откуда у вас растут хвосты?» Кэрри переглянулись и хохотнули. «Что ж вы раньше не сказали, госпожа?» Весело отозвался Снежок и поплыл на самой поверхности воды, лежа на животе так, что его крепкие ягодицы блестели в свете звезд. «Это продолжение позвоночника?» — с интересом спросила я. Хвост исходил из копчика, там, где начиналась ягодичная складка, и был покрыт короткой густой шерстью, которая теперь топорщилась. Обычно они скрывали хвосты под одеждой, чтобы не смущать местных, но, насколько мне было известно, на Илоне предусматривалась одежда со специальными вырезами, и хвосты служили элементом невербального общения. «Совершенно верно. Продолжение позвоночника, так же, как и у многих других животных», подтвердил белый Кэрри и перевернулся на спину. Я тут же отвела взгляд. «У драконов в их животной форме хвосты тоже являются продолжением позвоночника», заметил Черныш, который держался на воде рядом со мной. На берегу под Ивой в это время трещал костер, а над ним сушилось не только мое платье. Моего носа касался приятный аромат сгоравшей древесины. Я неторопливо поплыла вперед, не особенно думая о своей цели, просто наслаждаясь теплой водой, ясной ночью, прохладным ветром и тишиной. Кэрри плавали неподалеку. В отличие от настоящих кошек, они совсем не боялись воды и как будто даже радовались возможности в нее окунуться. Они ныряли, соревновались, кто дольше задержит дыхание, и даже веселились. Я невольно улыбалась, глядя на них. А когда в очередной раз проплыла мимо, Снежок брызнул в меня водой, так что я от неожиданности вскрикнула. А потом резко подплыл, обхватил меня за пояс и с невероятной легкостью подбросил в воздух. Сначала меня обдало холодом прохладного ночного воздуха. Я успела вскрикнуть, а потом плюхнулась обратно в теплую воду, подняв фонтан брызг. Оба Кэрри рассмеялись. Казалось, я впервые увидела, как смеется обычно серьезный, молчаливый и даже мрачный Черныш, и невольно засмеялась сама. Теплая вода и их дружный смех наконец-то окончательно расслабили меня, и мы еще долго болтыхались в воде, пока я не поняла, что устала. День был длинным и трудным. И скоро меня начало клонить сон. Когда мы выбрались на берег, я перестала смущаться нашей общей наготы. Пару раз, пока мы сохли у костра, мимо проходили люди и с любопытством наблюдали за нами. Еще бы, целых два прекрасно сложенных и совершенно обнаженных Кэрри. Здесь было на что посмотреть. Я чувствовала даже некоторую гордость, что находилась в их компании, и некоторое время даже не вспоминала о том, что мне рассказал о них профессор Кристиан. А когда снова вспомнила, то отмахнулась от этой мысли, решив, что он мог ошибиться или даже целенаправленно соврать, чтобы привлечь к себе больше моего внимания. Вот только зачем? Нам с котиками было что обсудить. Вспоминали события последних дней, обсуждали встреченных нами людей, клуб господ, бал и грядущий конкурс на место старост. Я настолько расслабилась, что даже поделилась с ними своей целью. «Мне нужен доступ к библиотеке», — признался я после того, как Кэрри предложили отказаться от дуэли и от участия вообще. «Мне стало известно, что адептов не допускают до раздела способиями по магии до 5-го курса. В остальное время книги выдаются только по запросу преподавателей. А мне нужно именно туда». «Зачем?» — удивился Снежок. «Мы уже оделись в почти просохшую одежду и теперь просто сидели вокруг костра на траве, словно старые добрые друзья. Вы ведь и без того многому учитесь во время занятий». «Мне нужно особое заклятие. Я не знаю, как оно называется, но знаю, что оно существует. Поиск человека по крови». Кэрри не сводили с меня внимательного взгляда, словно ловя каждое слово, и я шумно перевела дыхание. Усмехнулась, покачала головой. «Помните, моя комната была перевернута вверх дном? Скорее всего, это были те люди, с которыми папа имел дело в последние месяцы. Это какая-то преступная группировка, насколько я понимаю. Они приходили и угрожали мне, так что приходилось постоянно переезжать и прятаться в захудалых подвалах вроде того, что в гостинице «Миссис Гросс». Но они все равно каждый раз меня находили и вытряхивали из меня все, что было. А сумма долга с каждым разом только росла». Снежок медленно кивал головой, а Черныш, едва ли не полностью слившись с темной травой, почти не шевелился. Только глаза поблескивали бликами от костра. «Я не хочу знать, почему он так поступил с нами», — продолжил я после паузы. «После его исчезновения мама перестала разговаривать. Смотрел в одну точку, и все. Видимо, она не смогла справиться с таким предательством. В любом случае, прошлого уже не вернуть. Но хотя бы, возможно, увидев его, мама бы начала идти на поправку. А если нет, то пусть вышибалы ходят за ним, а не за мной». «Ты бы могла обратиться за помощью к профессору Кристиану», — предложил Снежок, подумав. «Думаю, он дал бы тебе разрешение получить соответствующую книгу из библиотеки». Я собралась была ответить, но вдруг заметила, что Кэрри бросили друг на друга странные выразительные взгляды, словно мысленно обменявшись мнениями о чем-то. Мне тоже было о чем подумать, прежде чем продолжать разговор. Воспоминания об отце немного отрезвили и вернули меня к реальности. Профессор Кристиан не стал отрицать, что является сотрудником службы безопасности, и в Скайхолле он ведет расследование. И отчасти я опасалась, что его может заинтересовать история моего отца, поэтому посвящать его в свои планы мне не очень-то хотелось. Если среди саргонов станет известно, что у меня есть капли его крови, кто знает, чем это все закончится? Бездного дно. Мне было страшно. Мне было очень страшно. Я медленно перевела взгляд с одного Кэрри на другого, задаваясь вопросом, в самом ли деле они спецагенты Селона. И может ли быть, что их тоже интересует мой отец? Не могли они заинтересоваться серой мышкой вроде меня? Не могли. Ладно, глупости это все. Даже если бы я и нашла описание этого заклятия, как бы я его использовала, не имея частичка крови своего отца? Просто, наверное, мне хочется знать, что есть где-то способ найти его и заставить предстать перед судом за все, что он сделал». Сказав это, я внимательно посмотрела, как отреагирует Кэрри. Ведь если бы они подумали, что я в самом деле хотела сдать отца властям, то и сами могли заинтересоваться этим вопросом и, возможно, даже пошли бы на более прямолинейный контакт. Но они никак не отреагировали. «Если для вас это важно, госпожа», — Снежок встал на ноги и помог мне подняться, — «то мы всегда на вашей стороне. Но если решите отказаться, то мы тоже вас поддержим». «Поехали домой», — вздохнула я. «Скоро полночь». «Уже полночь», — ответил Рон, подняв голову к небу. «Как ты это понял?» «По звездам». Снежок кашлянул. «Выезжайте вперед, а я позабочусь о костре и догоню вас». «С каких это пор рабы указывают хозяйке, что ей делать?» — возмутилась я и, приняв позу капризной избалованной хозяйки, велела. «Черныш, отвези меня домой. А ты, Снежок, позаботься о костре и сразу же возвращайся». «Да, хозяйка». Он поклонился изо всех сил, скрывая улыбку. «Как скажете, хозяйка». «И если ты появишься в доме больше, чем на 5 минут позже меня, то будешь строго наказан». «Да, хозяйка». Еще глубже склонился белый Кэрри. Я довольно кивнула и встала на манлет Черныша. А через несколько секунд мы с Чернышом уже рассекали воздух, заняв один манлет на двоих и направляясь обратно в сторону Академии. Я не разбирала дороги, но он каким-то образом, по звездам, видимо, точно знал, куда нам нужно ехать. И через четверть часа мы добрались до дома. Кристиан Саргон. Я почувствовал ее приближение еще до того, как Крис ушла с полигона. Тиана скрывалась в зарослях пахучих кустов у самой стены Академии за пределами полигона и, судя по всему, наблюдала за нами. Трудно было сказать, как долго она находилась рядом и что могла видеть. Но теперь, когда Крис ушла, она быстро прошла вдоль стены и с улыбкой вошла на полигон. Я сорвал травинку, зажал ее между зубов и, засунув руки в карманы длинного пиджака, направился прямо к ней. «Тиана», — поприветствовал я, — «что привело тебя сюда в такой час?» «Я хотела поговорить с тобой, Крис». Она посмотрела на меня характерным заигрывающим взглядом. Подбородок опущен, смотрит на меня снизу вверх, распахнув большие глаза в обрамлении густых черных ресниц. «О чем же?» Я жестом предложил ей покинуть полигон, и она, скромно сложив руки перед собой, пошла обратно к воротам. Длинная юбка завихрялась на каждый шаг. «Это личное», — проговорила она тихо. Я даже почти поверил в ее искренность. Но моя вера в ее слова и чувства была погребена еще в тот самый день, когда она пыталась опоить меня приворотным зельем. «Пойдем в мой кабинет», — предложил я заинтригованный. Не то чтобы мне было интересно, с чем она пришла на этот раз, но действительно не терпелось задать ей пару вопросов. «Честно говоря, это предложение в столь позднее время звучит непристойно», — улыбнулась она, бросив на меня кокетливый взгляд на ходу. «Неужели та адептка тебя не удовлетворяет?» «Ты про Лескар? Не думал, что она тебя заинтересует. У тебя ведь была прекрасная партия на последнем балу». «Честно говоря, об этом я и хотела поговорить». Тиана таинственно замолчала, а я решил не продолжать разговор до тех пор, пока мы не окажемся в достаточно защищенном от чужих глаз и ушей месте. А когда, наконец, мы оказались внутри, она подошла к моему столу и, развернувшись к нему спиной, оперлась о его край. «Я уже знаю про тебя и Джеффри. Мог бы и сразу сказать, что вы с ним знакомы. Зачем было комедию ломать?» «Было забавно наблюдать за тобой», — усмехнулся я. «Ты не пил тогда шампанское», — заметила она. «Ты только сейчас это поняла?» Она отвела взгляд в сторону, а я прошел к своему креслу и, опустившись с него, закинул ноги на столешницу. «Так значит, не будем больше ломать комедию? Мне больше не нужно притворяться, что я идиот, не способный распознать в напитке запах сыворотки правды». «Ну ты и козел», — прочувствованно сказала Тиана. Она резко развернулась, села в кресло для гостей и скрестила руки на груди, вперевшись в меня взглядом. «Поначалу я считала тебя идиотом. Но теперь понимаю, что ты просто козел». «О, мы переходим к комплиментам?» Усмехнулся я и перевел тему. «Так о чем ты хотела поговорить?» «Не трогай Джеффри. Я сама ему заплатила, чтобы он пошел со мной на этот треклятый бал. Он завязал со своей прошлой профессией». «Где ты его вообще нашла?» Не сдержался я. «Специальное заведение или по объявлению?» «Там и нашла», фыркнул Тиана. «Встречались когда-то на одной вечеринке. Слушай, я серьезно, он завязал и сейчас готовится к поступлению в училище казначейства». «Серьезное место. Скопил, пока работал мальчиком по вызову?» «Крис!» И я не просто так издевался над ней. Я ловил каждое движение, каждую интонацию и пытался понять, насколько она верит в то, что говорит, и каковы ее настоящие мотивы. Судя по всему, она продолжала считать себя хитрой, расчетливой актрисой, но я отчетливо видел в ее поведении фальшь. «Слушай, ты ведь знаешь, что я тоже сменил профессию. Мне это вообще не до него сейчас, честное слово». И это было правдой. Какое мне дело до мелких нарушителей, когда под носом у меня темный культ? И если я не предоставлю какую-нибудь информацию в течение пары-тройки дюжин дней, меня наверняка заменят. И не видать мне таких интересных дел еще лет 100. «Что у тебя с Лескар?» — спросила она вдруг. Я спустил ноги на пол, придвинулся ближе к столу и, положив руки на столешницу, склонил голову на бок. «Почему тебе это так интересует? И я ни секунды не верил в твою безумную любовь. Так какое тебе дело до того, что у меня с Лескар?» Кроме того, теперь я знал о ней чуть больше, чем раньше, и засомневался, не интересуется ли она неведомой мифической зверушкой больше, чем мной. Ведь каждый раз, когда она появлялась на горизонте, я так или иначе был с Крис. Словно она пыталась отвадить меня от нее. «Она хорошая, умная девочка», — ответила Тиана. «Я недавно общалась с Шоном, с ее преподавателем по основам магии. Он говорит, у нее талант, большой резерв и цепкий ум, но что-то отвлекает девочку от учебы. К тому же она фактически сирота. И если ты заморочишь ей голову, а потом разобьешь ей сердце, как когда-то мне, это может полностью разрушить ее жизнь». И я сощурился. Тиана говорила о том же, о чем и Кэрри, когда велели мне держаться от Крис подальше. Но трудно было наверняка сказать, знала ли она больше, чем нужно, или все это оказалось не больше, чем совпадением. «Встречный вопрос», — проговорил я тем особым тоном, от которого у чувствительных людей порой бегут мурашки. «Что у тебя с Люциусом Лораном?» Тиана коротко вздохнула и замерла, глядя мне прямо в глаза. Кажется, она забыла дышать. «Тебя это не касается», — наконец ответила она, приняв закрытую независимую позу. «Серьезно? Значит, ты можешь совать свой нос в мою личную жизнь, а я в твою нет?» «Я всего лишь беспокоилась о тебе», — бросила она, поднимаясь на ноги, — «и о той девочке. Но вижу, никому нет дела до моей заботы». С этими словами она прошла к двери и силой дернула за нее, но та не поддалась. «Дверь заперта?» — требовательно спросила Тиана. Я, довольно улыбаясь, кивнул. Она фыркнула, и я уловил, как она приложила магию к замку. Потом еще и еще, меняя стихии, плетения и формы. Но ничего не вышло. «Ты останешься здесь до тех пор, пока я не получу ответ на свой вопрос», — сказал я и тоже встал со своего кресла, на всякий случай активируя дополнительную защиту комнаты и свою личную заодно. «Кто знает, что придет в голову этой странной женщине? Зачем ты с завидной регулярностью ходишь к бывшему ректору Скайхолла?» Тиана последний раз дернула дверную ручку и, наконец, полностью развернулась ко мне. Магия окутала ее ладони, готовая в любой момент сорваться с пальцев. «Я целый год работала его личной помощницей. Мистер Сноу, в свою очередь, променял меня на мутного новичка, знаменитого бабника из холла». Тиана оскалилась, глядя мне прямо в глаза. «Люциус под домашним арестом. Его бросили все, даже собственный сын. Кто-то должен хоть иногда его навещать. Считай, я просто умею отвечать добром на добро». «Собственного сына он выставил из дома сразу, как только его сняли с должности», проговорил я, пока не пытаясь приближаться к драконице, чтобы не спровоцировать агрессию. «У него в доме постоянно ошивается около десятка человек из нанятого персонала, большая часть которого состоит из молодых и очень аппетитных женщин. Не думай, что он там скучает. Говори правду, Тиана». «Это допрос?» — сощурилась она. «Настоятельная рекомендация», — сухо ответил я. «Хорошо, ладно, признаюсь, я с ним сплю», — прошипела она. «Доволен?» Я протяжно вздохнул и медленно пошел в ее сторону. Тиана попятилась и уперлась в дверь спиной. А когда я был уже слишком близко, она попыталась оттолкнуть меня, но я схватил ее за запястье, прижал их к двери и подался к ней бедрами, чтобы не вздумала бить коленом в пах. «Ты сейчас же расскажешь мне правду», — проникновенно прошептал я у нее над ухом. «У меня в этом кабинете есть как минимум 3 способа заставить тебя забыть о нашем разговоре или молчать о нем как рыба. И еще с десяток способов сделать так, чтобы ты просто исчезла из этого мира. Рекомендую сотрудничать и добровольно отвечать на мои вопросы». «Так ты на службе!» — догадалась она и дернула руки, но я продолжал крепко прижимать ее к двери. «Удивительная проницательность!» — неискренне похвалил я. «Ты в ловушке, Тиана де Оливия Крит Мерсолин». «Хорошо», — выдохнула она, перестав сопротивляться. «Я расскажу».